Воздвижение майского дерева, украшение для которого изготовляют деревенские девушки, совершается с большой торжественностью. Со всех сторон к нему стекаются люди, образуя огромное кольцо танцующих. Такие же обычаи соблюдались в некоторых частях Германии. Так, в горах Верхнего Гарца на открытых местах устанавливались высокие ели с ободранной снизу корой, украшенные цветами. Днем вокруг этих елей танцевала молодежь, а вечером старики. В некоторых частях Богемии майская жердь или летнее дерево водружается на Иванов день. Парни приносят из леса высокую ель или сосну и устанавливают ее на возвышении, а девушки обряжают ее букетами цветов, гирляндами и красными лентами. По окончании праздника дерево сжигается. Нет нужды подкреплять обычаи воздвижения в праздник мая майского дерева или майского столба многочисленными примерами. Он был распространен в Англии, Франции, Германии и в других частях Европы. Достаточно привести несколько примеров. Пуританский писатель Филипп Стапс в своей книге «Анатомия злоупотреблений», впервые опубликованной в Лондоне в 1583 году, с явным отвращением описывает то, как этот обычай соблюдался во время правления доброй королевы Елизаветы. Его повествование доносит до нас живое эхо веселой старой Англии. В майский праздник на Троицу или в другое время все молодые люди, девушки, пожилые люди и их жены отправляются ночью в леса, в рощи, в горы и на холмы, где всю ночь проводят в приятных забавах. А утром они возвращаются, принося с собой для украшения своих сборищ березу и ветки деревьев. Тут нечему удивляться, потому что с ними пребывает и присматривает за их развлечениями и забавами великий правитель. Это князь ада, сатана. Но величайшее сокровище, которое они приносят с собой, это майское дерево. Они с великим почтением вносят его в деревню. 20 или 40 пар быков, концы их рогов перевязаны букетами цветов, втаскивает майское дерево, этого смердящего идола, увитого цветами и травами, перевязанного от основания до вершины веревками, а иногда разукрашенного разными цветами. За ним с великим благоговением следуют сотни, две-три мужчин, женщин и детей. Воздвигнув это дерево с развивающимися платками и флагами, они покрывают землю вокруг соломой, обвязывают вокруг него зеленые ветви, а рядом с ним строят летние домики и беседки. А потом они начинают плясать вокруг него, как язычники при освящении идолов, которых они берут за образец. Я слышал от людей весьма почтенных и заслуживающих доверия, что едва ли одна треть из ушедших в лес 40, 60 или 100 девушек возвращались домой столь же целомудренной. На 1 мая крестьяне в Швабии вносили, устанавливали и убирали лентами высокую ель. Затем вокруг нее весело плясали под звуки музыки. Дерево целый день оставалось стоять на зеленой лужайке, пока на следующий майский праздник вместо него не приносили новое дерево. Жители Саксонии не удовлетворялись тем, что приносили лето в деревню символически, то есть в качестве короля или королевы. Кроме того, они приносили в дома свежую лесную зелень. Майские или троицыны деревья, которые упоминаются в документах, начиная с 13 столетия. Внесение майского дерева было праздником. Люди уходили в лес на поиски мая, приносили молодые деревца, преимущественно еловые и березовые, в деревню, и ставили их перед дверями домов, хлевов или в комнатах. Как мы уже сказали, молодые люди сажали майские деревья перед горницами своих возлюбленных. Кроме домашних майских деревьев в деревню, в сопровождении торжественной процессии вносилось большое майское дерево или майский столб. Устанавливалось оно посреди деревни или на рыночной площади города. Дерево выбирали всей общиной, присматривали за ним тщательнейшим образом. Все ветви или листья с него обычно обрывали, оставлялась только верхушка, на которую в дополнение к разноцветным лентам и тканям вешали колбасы, пироги и яйца. Молодежь изо всех сил старалась завоевать эти награды. Вымазанные жиром столбы, которые все еще встречаются на наших ярмарках, являются пережитками этих майских столбов прошлого. На майские праздники на Троицу нередко устраивали соревнования в беге к этому дереву и скачки на конях. Со временем эти развлечения лишились своей первоначальной цели, и во многих частях Германии дожили до наших дней как народные обычаи. В Бордо на праздник 1 мая мальчики воздвигали на каждой улице майское дерево, которое украшалось гирляндами и большой короной. На протяжении целого месяца юноши и девушки каждый вечер с пением танцевали вокруг этих деревьев. До настоящего времени майские деревья, одетые лентами и цветами, устанавливаются на майский праздник в селениях и деревушках веселого Прованса. Под ними веселится молодежь и отдыхают старики. Во всех этих случаях по обычаю вносят или вносили каждый год новое майское дерево. Но в Англии, по крайней мере в позднейшее время, как правило, встречался постоянный майский столб, который каждый год не обновлялся. В селениях Верхней Баварии майское дерево обновляется раз в 3, 4 или 5 лет. Майским деревом является ель. Важной частью ее украшений, венков, флагов и надписей является пучок темно-зеленой хвои, оставленный на вершине, в напоминание о том, что перед нами не мертвая жердь, а живое дерево из леса. Очевидно, первоначальное майское дерево повсеместно устанавливалось каждый год заново. Целью этого обычая было внесение только что пробудившегося оплодотворяющего духа растительности. Она не была бы достигнута, если бы вместо полного сил зеленеющего дерева из года в год воздвигалось или возвышалось постоянно старое иссохшее дерево. Когда смысл этого обряда был предан забвению, в майском дереве стали видеть простой центр праздничного веселья. Теперь ни для чего стало каждый год срубать новое дерево. Люди предпочли оставлять одно и то же дерево постоянно и лишь одевали его на праздник мая свежими цветами. Но даже когда майский столб стал постоянным, необходимость придать ему вид не мертвого столба, а живого дерева продолжала ощущаться. В Уи-Верхеме, в графстве Чешир, имеются два майских дерева, которые в этот день, 1 мая, украшают соблюдением всех требований древнего торжественного ритуала. По бокам их увешивают гирляндами, а вершина увенчивается березой или другим высоким стройным деревцем с листьями. Так как кору с него сдирают, а ствол соединяют со стволом майского дерева, возникает иллюзия того, что это одно дерево. С обновлением майского дерева дело обстоит так же, как и с обновлением жатвенного мая. Они ставятся для того, чтобы обеспечить растительности свежую порцию оплодотворяющего духа и сохранить его на протяжении года. Но в то время как воздействие жатвенного мая ограничивается посевами, майское дерево, как мы видели, распространяет свое влияние на женщин и скот. Иногда старое майское дерево в конце года сжигают. Так, в Пражской области молодые люди отламывают от майского дерева куски и кладут их в комнатах за иконы, где они остаются до следующего майского праздника, после чего сжигаются в домашнем очаге. В Вюртемберге кусты, которые ставят перед домами вербное воскресенье, иногда хранятся в течение года, а затем сжигаются. Вот и все, что можно сказать о воплощенных в дереве духах. Теперь нам предстоит показать, что часто древесный дух мыслится независимо от дерева, в человеческом образе, в образах живых мужчин или женщин. Примеры такого антропоморфного представления о духе дерева можно в большом количестве почерпнуть из народных обычаев европейского крестьянства. В некоторых, очень поучительных для нас случаях, дух дерева выступает одновременно в растительной и человеческой форме. Обе формы соседствуют как бы с целью объяснить друг друга. Человеческая ипостась духа дерева представлена в таких случаях то куклой, то живым человеком. Но в обоих случаях их ставят рядом с деревом или кустом, так что они составляют с ними нечто вроде надписи на двух языках. Одна часто является, так сказать, переводом другой. Поэтому не подлежит сомнению, что дух дерева действительно выступает в человеческой форме. Так в Богемии в 4-е воскресенье Великого Поста молодежь бросает в воду куклу по кличке Смерть. Затем девушки идут в лес, срезают там молодое деревце и привязывают к нему куклу, одетую в белые одежды. С этим деревом и куклой они ходят от дома к дому, собирая добровольные подношения и напевая песню со следующим припевом: «Мы смерть выносим из деревни, и вносим лето мы в нее». Как выяснится в дальнейшем, лето зовется здесь оживающей весной дух растительности. В некоторых областях нашей родины, Англии, дети, прося копеечку, расхаживаются с миниатюрными статуэтками майских деревьев и с одетой в красивое платье куклой, которую они называют «Госпожа Майя». В таких случаях дерево явно отождествляется с куклой. В Эльзасе девушка в белом, которую называют «майская розочка», несет майское деревце, украшенное гирляндами и лентами. Ее подруги собирают у каждой двери подарки, напевая песенку такого содержания. «Майская розочка, три раза повернись, чтоб видеть нам тебя со всех сторон. О, роза майская, иди в зеленый лес, дай радость нам, и мы от мая к розам перейдем. Тем, кто ничего не подает, желает, чтобы куницы съели всех кур, чтобы виноградники не налились гроздья, дерево не дало орехов, поле хлеба». Считается, что годовой урожай зависит от ценности подарков, преподнесенных майским певицам. Смысл этого и других такого рода обычаев, когда дети зелеными кустами или гирляндами расхаживают на майский праздник, распевая песни, собирая деньги, заключается в том, что вместе с духом растительности они приносят в дом изобилие и счастье, и ожидают, что за эту услугу им заплатят. На 1 мая в русской Литве перед входом в деревню обычно устанавливалось зеленое дерево. Затем деревенские парни выбирали самую красивую девушку, увенчивали ее, украшали березовыми ветвями и ставили рядом с майским деревом. Потом они танцевали, пели и кричали: «О май! О май!» В Ри-Иль-де-Франс майское дерево возвышается посреди деревни. Вершина его увенчана цветами, ниже оно оплетено листьями и ветками, а еще ниже громадными зелеными ветвями. Девушки танцуют вокруг него в то время, как дереву подводят задрапированного в листья парня по прозвищу «Батюшка Май». В небольших городках в горах Франконского леса, Северная Бавария, 2 мая перед таверной воздвигают дерево Валбер. Вокруг него танцует человек с головы до ног, завернутый в солому так, что хлебные колосья в форме короны соединяются у него над головой. Его также зовут Валбер и несут в сопровождении процессии по улицам, убранным березовыми побегами.